Звездная судьба Портамои. Екатерина I. Мариенбургский полон. В августе 1702 года русские войска фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева осадили слабую шведскую крепость Мариенбург. Ныне это тихий латвийский городок Алуксне. Шведский комендант, видя бессмысленность сопротивления несметному войску московитов, подписал договор о сдаче. Согласно тогдашним правилам ведения войны, это означало, что мирные жители могут беспрепятственно уйти из взятой врагом крепости. И в этот момент один из офицеров гарнизона, одурманенный вином, вместе с приятелем и его женой вбежал в пороховой погреб и взорвал цитадель. Увидев, как рушатся стены и огромные камни падают на головы его солдат, входивших в крепость, Шереметьев порвал договор. Это означало, что город отдан на поток, то есть во власть победителей. Озверевшие солдаты врывались в жилые кварталы, грабили имущество, хватали полон пленных. Жестокие будни войны. Среди мариенбургского полона оказалась и Марта Скавронская, будущая императрица Екатерина I. Если бы кто-нибудь помешал безумному поступку смертников и крепость не была бы взорвана, жители Мариенбурга мирно покинули бы родной город, за пару дней дошли до Риги, столицы шведской Лифляндии, уехали бы в Швецию. Наверняка Марта была бы среди них. И как же тогда пошла бы русская история? Утро жизни лифлянской Золушки. Многое в истории молодой Екатерины, носившей имя Марта Скавронская, остается неясным. Одни историки утверждают, что она по происхождению шведка, другие уверены, что она появилась на свет в латышской крестьянской семье. Наверняка можно сказать, что Марта родилась 5 апреля 1684 года не в дворянской семье. Юность она провела в доме лютеранского пастора Глюка в Мариенбурге. Образования никакого не получила и в пасторском доме жила в жалкой роли воспитанницы, девочки при кухне и прачки, портамои. Известно также, что к моменту взятия Мариенбурга русскими она была замужем за шведским солдатом-барабанщиком, словом, была подданной шведского короля. Недаром много лет спустя, поздравляя жену с очередной годовщиной взятия Нотебурга, ставшего Шлиссельбургом, Петр писал ей о том, сколько уже лет нога наша в вашу землю вступила. И вот пришел страшный для Мариенбурга августовский день 1702 года. Солдаты тащили из города вещи, вели ограбленных, раздетых, изнасилованных пленников в русский лагерь и оставляли там под присмотром, за долю добычи, конечно, стоящих у полковых знамен часовых. Ведь им с поста нельзя уйти, вот заодно и приглядят за трофеями. А потом бежали в город за новой добычей. Тут же у знамени солдат, схвативший 18-летнюю Марту, продал ее полуголую в одной рубашке офицеру, который прикрыл женщину своим кафтаном. Через какое-то время офицер этот, желая угодить начальству, подарил пленницу фельдмаршалу Борису Шереметьеву, а тот сделал ее своей прачкой, да заодно и наложницей. Потом она попала к влиятельному фавориту Петра I Александру Меньшикову. Говорили, что Алексашка попросту отобрал Марту у старика-фельдмаршала, да еще и попенял ему за любострастие. Наконец, около 1703 года Марта очутилась среди так называемых «метрес», которых всюду возил с собой охочий до женского полу царь Петр. Современники считали, что Екатерина приворожила государя каким-то кореньем. Так быстро она выделилась среди прочих его наложниц, так крепко и болезненно сильно полюбил он ее, простую портамою. Все было и проще, и сложнее. Кажется, что встреча Петра и Екатерины была предопределена на небе. До этого момента личная жизнь всемогущего царя складывалась из рук вон плохо. Неудачным оказался его брак с Евдокией Лопухиной, женщиной старомосковской, да к тому же упрямой и самолюбивой. Драматично завершился и многолетний роман царя с немкой Анной Монс. Милая белокурая жительница Какуя, немецкой слободы, не любила Петра. Она не хотела быть царицею, женою русского тирана, а мечтала лишь о тихой жизни состоятельной дамы, супруги богатого виноторговца или мануфактуриста. Поздней осенью 1702 года под Шлиссельбургом упал в потемках с лодки и утонул саксонский посланник Кенигсен, давний приятель и собутыльник царя. Разбирая его бумаги, Петр нашел доказательства измены своей возлюбленной, нежные письма ее к Кенигсену и медальон, из которого на него глянула Анхен. Царь отверг ее навсегда, приказал держать несколько лет под домашним арестом. Тут-то и появилась полонянка Марта, которая добротой, бескорыстием, какой-то уютной теплотой со временем покорила сердце недоверчивого царя. Он стал признавать рожденных ею детей, всего их было 11, ввел Марту в кружок своей сестры Натальи, жившей тогда в подмосковном селе Преображенском. Лютеранка от рождения, Марта приняла православие и стала Екатериной. Крестным отцом ее был сын Петра, царевич Алексей. Кто мог подумать тогда, в какой тугой узел завяжутся потом судьбы этих трех людей? Накануне похода на турок весной 1711 года государь объявил о своей помолвке с Екатериной, а в феврале 1712 года в Петербурге сыграли свадьбу адмирала Петра Михайлова. Таким был морской псевдоним царя. На ней присутствовали только самые близкие люди. Хотя свадьба и была скромна, но все знали, что она не шутовская, что Екатерина стала настоящей царицей. У очага Геры. Волшебное превращение не изменило характера лифлянской Золушки. Она оставалась такой же милой, скромной, неприхотливой боевой подругой царя. Была рядом в его нескончаемых походах, даже рожала в поездках и, переждав день-другой, спешила к своему старику. Она смогла каким-то образом приспособиться к тяжелому, порой невыносимому характеру царя, умела угодить его вкусам, смиренно терпеть его странности и капризы. В Екатерине не было ни изящества, ни яркой красоты, ни особого ума. Посторонним наблюдателям она оказалась дурно и неряшливо одетой мужиковатой простолюдинкой, но в ней, по-видимому, было обаяние Геры, богини домашнего уюта и тепла. Она смирилась и с постоянными изменами царя. Даже наоборот, сама посылала к нему метрес. Пусть уж лучше все будет у нее на глазах, чем тайно за ее спиной. Петр был без ума от Катеринушки, своего друга сердешненького. Так он обращался к ней в письмах. Она стала матерью любимых им детей, хранительницей домашнего очага, которого у царя раньше никогда не было. Дошедшие до нас письма супругов дышат интимностью и теплотой. В них отразилось глубокое взаимное чувство, связывавшее мужчину и женщину больше 20 лет. В них трогательные хлопоты о здоровье друг друга и постоянные тоска и скука без близкого человека. «Как не выйду, — пишет она о летнем саде, — часто сожалею, что не вместе с вами гуляю». «А что пишешь, — отвечает он, — что скучно гулять одной, хотя и хорош огород, верю тому, ибо тешь вести и за мною, только моли Бога, чтоб уже сие лето было последнее в разлучении, а впредь бы быть вместе». И она подхватывает: «Токмо молим Бога, да даст нам, чтоб сие лето уже последнее быть в таком разлучении».